Глава 22. Фрэнк паркуется напротив бара у Каллахана и ждет, когда он закроется. В 2 часа ночи на улице холодно. Наконец, золотая молодежь покидает злачное местечко. Через несколько минут вышибала уже готов запереть дверь, и тут появляется Фрэнк. Вышибала размахивается, Фрэнк уворачивается, выхватывает из-под плаща бейсбольную биту и шарахает не хуже Тони Гвинна по колену вышибалы. Примечание: Тони Гвинн – знаменитый бейсболист клуба главной лиги Сан-Диего Падрес. Конец примечания. Раздается треск, вышибала валится на пол, привлекая внимание задержавшихся в баре посетителей. Один из охранников бросается на Фрэнка. Фрэнк тупым концом биты бьет его в солнечное сплетение, после чего другим концом вламывает ему под подбородок. Делает шаг назад, чтобы не мешать ему рухнуть на пол. В этот момент он краем глаза видит, как другой охранник лезет под пиджак и быстрым взмахом биты разносит ему запястье. Бармен с полицейской дубинкой в 2 прыжка оказывается рядом с Фрэнком и замахивается, чтобы стукнуть его по затылку, однако Фрэнк успевает повернуться и подставить биту, потом перехватывает руку нападающего и ломает ему битый нос, из которого фонтаном брызжет кровь. Но это еще не все. Фрэнк стремительно разворачивается и наносит удар бармену под ребра. 3 на полу. У Тедди Мильоре ноги словно приросли к полу. Потом он срывается с места и бежит прочь. Фрэнк бросает биту ему вдогонку. Бита подсекает Тедди под колени, и он падает. Не успевает Тедди даже начать подниматься, как Фрэнк ставит ему на поясницу правую ногу, хватает его за воротник и бьет лицом о дорогую плитку, пока пол не окрашивается кровью. «Что?» — кричит Фрэнк. «Я тебе сделал, а? Что я тебе сделал?» Фрэнк наклоняется, поддевает ладонью подбородок Тедди и поднимает его голову, а другой рукой давит ему на затылок. Он может сломать ему позвоночник или задушить его, или сделать то и другое вместе. «Ничего!» — хрипит Тедди. «Мне приказали!» «Кто приказал?» Фрэнк слышит полицейскую сирену. Наверное, кто-то обратил внимание на вышибалу, скорчившегося на тротуаре, и вызвал копов. Он сильнее давит на шею Тедди. «Винс!» — говорит Тедди. «Зачем? Зачем Винсу понадобилось меня ликвидировать?» «Не знаю!» — стонет Тедди. «Клянусь, Фрэнки, я не знаю. Он сказал, чтобы я доставил тебя к нему». «Доставил меня», — мысленно повторяет Фрэнк. «Как пиццу». Тедди врет. Ему известно, с чего Винс вздумал меня убить. Или он просто хочет свалить свои грехи на мертвеца. «Полиция, выходите и держите руки на виду». Фрэнк отпускает Тедди, перешагивает через него, скрывается в его кабинете и направляется к задней двери. На ходу он слышит из автоответчика голос Джона. «Тедди, это я, Джон». Фрэнк выскальзывает в переулок и бежит прочь. Тедди Мильоре сидит в своем кабинете и трет шею. Подняв глаза на полицейских в форме, он говорит: «Могли бы и побыстрее, столько бабла вам платим». Полицейские даже не делают вид, будто сочувствуют ему. Тем более, что и денег они больше не берут. Надо быть клиническим идиотом, чтобы принимать конвертики от Тедди Мильоре теперь, когда все закрутилось. Операция «Подсадная грудка». «Знаете, кто это был?» — спрашивает один из полицейских. «Хотите написать заявление?» — спрашивает другой. «Убирайтесь к черту», — отвечает Тедди. Заявление он собирается подать еще как, но только не этим кретинам. Полицейские уходят, и он берется за телефон. Фрэнк из переулка выбегает на улицу. «Вот и приехали», — говорит он себе. «Это не Лос-Анджелес заказал тебя Винсу, а Винс использовал Лос-Анджелес, во всяком случае мыша-младшего, чтобы тебя достать. Но зачем?» Фрэнк вроде бы и впрямь ничего не сделал Винсу Вене или семейству Мильора, разве что для них кое-что сделал, насколько он помнит.